Глава 18. По задумке Станислава, столь ранний приход няни на замену нужен был для того, чтобы Карина была при деле, а я спокойно могла собраться. Все-таки поход в театр — дело ответственное. Это тебе не кино, куда можно просто натянуть джинсы и майку, да и пойти. Все равно огромное ведро с попкорном надежно прикроет от посторонних взглядов. Театр же — совершенно другое дело. Когда я училась в школе, я обожала театр. Это совсем не то, что кино. В кино ты понимаешь, вот тут ты, а вот там действие. А в театре чудо происходит прямо у тебя на глазах, рядом. В общем, там все серьезно, и времени на сборы нужно куда больше. Свободного времени, которого мне, разумеется, взять было неоткуда. Как только Карина узнала, в связи с чем такие перемены, и вместо меня с ней будет Алена, она невероятно воодушевилась. «У тебя свидание с папой? Это круто! Сначала мы перемерим все твои платья, надо выбрать лучшее. А еще помада! Помада должна быть яркой! И прическа! Прическа в женщине — это вообще самое важное! Ее я сделаю тебе сама!» Я хотела объяснить, что это вовсе не свидание, но последнее заявление о прическе совершенно выбило меня из колеи. Нет, конечно, Станислав оценит парикмахерские способности дочери и наверняка даже ее похвалит, но вот рядом со мной, с таким произведением искусства на голове, наверное, будет чувствовать себя несколько некомфортно. «Знаешь, Кариночка, давай мы сделаем так. Платье выберем вместе и мерить тоже будем вместе, а вот прическу мне сделает мастер, тем более, что я уже записана в салон». «Я тоже хочу в салон и тоже хочу прическу», — заявила она, но потом, подумав, добавила. «Нет, знаешь, я в следующий раз пойду, а в этот раз ты. У тебя же свидание». «Это не свидание». Алена, приятная женщина лет 30, смотрела на меня сукаризной. В ее взгляде читалось, что вот она бы ни за что не пошла с отцом своей воспитанницы ни в какой театр. Я бы тоже не пошла ни с каким другим отцом, никакой другой воспитанницы. Но вот конкретно с этим отцом очень сложно спорить. Особенно, когда спорить совсем не хочется. И надень вот эти вот красные бусы. Они так подходят к твоим глазам. Изо всех сил помогала мне собираться Карина.